Часть первая. Между жизнью и смертью. Зловещие объятия вражьих рук их ощутил великий русский город, а нечисть, объявившаяся вдруг, испытывала ненависть и голод. Кольцом блокадным город обручен, с врагом, не знавшим ранее препятствий. Тот, ослепленный золотом икон, шептал себе: «Иди, бери, властвуй!» Но город твердо знал себя беречь от волчьих лап взорвавшегося гада. Он сможет, не об этом речь, о людях в нем живущих думать надо. А те крепились из последних сил, уснувших приютила Пискаревка. Кусочек хлеба стограммовый был, кусочком счастья золотой подковкой. Года идут, блокады больше нет. Нашествие врагам тем вышло боком. Нам города голодного портрет лишь память нарисует ненароком. Глава первая. Перед грозой. Сентябрь 1941 года. Ленинград. Проспект Володарского, дом 4. Управление НКВД. «Товарищ старший майор, у нас все готово», — по-военному вытянувшись, доложил человек в медицинском халате. Это подобие армейской выправки ему совершенно не шло. Его профессорская бородка торжественно топорщилась, а пенсне, съехавшая на кончик носа, придавала человеку вид светила науки. «Показывайте, Илья Михайлович», — спокойно ответил старший майор. «Прошу сюда». Два шага по коридору, и они оказались перед массивной металлической дверью. Профессор принялся крутить кремольеру. Огромный штурвал с трудом вращался и поскрипывал от натуги. Старший майор терпеливо ждал. Его длиннополый кожаный плащ был наглухо застегнут. Какие бы то ни было знаки различия на плаще отсутствовали. Оно и понятно, обмундирование-то не табельное. Но его здесь знали в лицо. Сергей Николаевич Самойлов, начальник секретной медицинской лаборатории при Ленинградском НКВД, был человеком, особо приближенным к... И тут палец шушукающихся сотрудников всегда тянулся вверх. «Прошу», — коротко пригласил профессор, вытирая испарину со лба. Старший майор переступил через массивный порог и оказался в просторной лаборатории номер один, в отчине профессора Никодимовского Ильи Михайловича. Хорошо освещенное помещение хранило абсолютную тишину. Персонал был эвакуирован еще сутки назад, и теперь рабочие столы сиротливо стояли вдоль стен. Сотни пробирок, спиртовок, колбочек, скляночек и прочих емкостей отсвечивали разноцветными жидкостями. Инструменты были аккуратно сложены на большом столе посреди лаборатории. Везде чистота и порядок. «Вся документация здесь». Никодимовский прошел к центральному столу и бережно, словно ребенка, взял огромную бумажную папку. «Тут все отчеты о проделанной работе, результаты опытов и финальная формула». Начальник лаборатории молча кивнул и принял папку. Но его взгляд холодных серых глаз продолжал буравить профессора в ожидании главного ответа. «Прошу сюда, Сергей Николаевич, все в сейфе». Профессор провел начальника к высокому несгораемому сейфу, на дверце которого красовался императорский двуглавый орел и надпись «Сейфы Акинфа Пронина, СПБ, 1909 год, поставщик его императорского двора». Сейф был политически совершенно не выдержан, но зато прекрасно хранил секреты первой лаборатории. Никодимовский набрал шифр, вставил ключ и повернул запорную ручку. Дверь бесшумно отворилась. «Вот», — торжественно изрек профессор, рукой указывая на содержимое сейфа, — «184 колбы с готовым раствором». Самойлов наклонился и цепким взглядом пробежал по полкам сейфа, уставленными стойками с маленькими емкостями. «Все колбы опечатаны сургучом. Гарантия. Сургуч надежно защищает состав. Проникновение и испарение равно нулю». Профессор поправил пенсне. «В нужный момент их можно...» «Я понял», — перебил его начальник. «Товарищ Самойлов, Сергей Николаевич, эффект превзошел все наши ожидания». Никодимовский склонился и зашептал почти в самое ухо собеседнику. «100-процентное поражение вражеской группировки гарантировано. Как вы и просили. Немцам не видать колыбели нашей революции. Как только они войдут в город...» «Хорошо, очень хорошо, Илья Михайлович. Родина и партия вас не забудут». «Я не один. Прошу отметить всю лабораторию». «Несомненно, сам товарищ Сталин следил за вашими успехами». При упоминании имени вождя профессор выпрямился, расправил плечи. Он был готов к награде, к сталинской премии прямо сейчас. Глаза старшего майора несколько оттаяли, он положил руку на плечо Никодимовскому. «У него есть название?» «Мы назвали его ВВВ». «ВВВ?» «Да». Профессорская бородка нервно дернулась. «Вирус великого возмездия». «Отличное название. Закрывайте сейф». Товарищ Самойлов отдернул руку и внимательно проследил за манипуляциями профессора, запоминая шифр замка и последовательность действий. Когда сейф оказался запертым, он протянул ладонь. «Ключ, Илья Михайлович». «Да, конечно». Никодимовский протянул ключ, но от проницательного взгляда НКВДшника не укрылось легкое смущение на лице медика. «Он в единственном экземпляре». «Что вы, Сергей Николаевич?» Профессор отшатнулся в сторону. «Как можно? Конечно, в единственном». «Успокойтесь, я вам верю». Они покинули лабораторию. На этот раз Самойлов помог профессору закрутить кремольеру. Затем они прошли длинным коридором, который заканчивался такой же массивной дверью. За ней их ждали бойцы НКВД. На полу лежали ящики, бухты кабелей, куски проволоки. «Ну вот и все, Илья Михайлович», — многозначительно изрек комиссар, поправляя папку под мышкой. «Прощайте». Самойлов тут же кивнул в сторону, и профессора обступили двое бойцов. «До свидания», — ответил профессор, дернувшись от крепких объятий, и тут же поник головой. Он все понял. НКВДшники подхватили Никодимовского под локти и стремительно увлекли его за собой по коридору. Старший майор проводил их взглядом и только когда процессия скрылась за поворотом, скомандовал. «Старший лейтенант Каргуль, за мной!» Не дожидаясь реакции на свои слова, Самойлов направился обратно к лаборатории. Высокий молодой офицер в форме старшего лейтенанта НКВД последовал за ним. Вдвоем они открыли кремольеру и вошли внутрь. «Вот ваша задача, лейтенант!» Комиссар подошел к сейфу. «Так точно. Дверь!» Самойлов склонился над сейфом и через несколько секунд открыл дверцу. «Дверь должна быть открытой. Вам все понятно?» «Так точно!» — лейтенант четко козырнул. «Даю 2 часа. Закладывайте заряды». «Есть!»